Глава 42. Мысль о том, а как же мама, отравляла Вале всю прелесть похода в то раннее пасмурное утро, когда она шла по степи вместе с Натальей Алексеевной, прытко и деловито перебиравшей своими пухленькими ножками в спортивных тапочках по влажной глинцевитой дороге. Первое самостоятельное задание, сопряженное с личной опасностью. Но мама, мама, как она посмотрела на дочь, когда Валя с независимым выражением сказала, что просто-напросто она уходит на несколько дней в гости к Наталье Алексеевне. Каким, должно быть, жестоким холодом отозвался в сердце матери этот эгоизм дочери, теперь, когда нет отца, когда мать так одинока? А если мама уже что-нибудь подозревает? Тося Елисеенко, с которой я вас сведу, учительница, она соседка моей матери. Точнее, Тося и ее мама живут вместе с моей мамой в двухкомнатной квартире. Она девушка характера независимого и сильного, и много старше вас. И я откровенно скажу, она будет смущена тем, что я приведу к ней вместо бородатого подпольщика хорошенькую девочку, говорила Наталья Алексеевна, как всегда заботясь о точном смысле своих слов и совершенно не заботясь о том, какое впечатление они производят на собеседника. «Я хорошо знаю Сережу как вполне серьезного мальчика. Я верю ему в известном смысле больше, чем себе. Если Сережа мне сказал, что вы от районной организации, это так и есть, и я хочу вам помочь. Если Тося будет с вами недостаточно откровенна, вы обратитесь к Коле Сумскому. Я лично убеждена, что он у них самый главный, потому как Тося относится к нему. Они, правда, дают понять Тосиной и моей маме, будто у них отношения любовные. Но я, хотя и не сумела еще сама из-за перегруженности организовать свою личную жизнь, я прекрасно разбираюсь в делах молодежи. И я знаю, что Коля Сумской влюблен в Лиду Андросову, «очень кокетливую девушку», — неодобрительно сказала Наталья Алексеевна, «но тоже несомненного члена их организации», — добавила она уже из чистого чувства справедливости. «Если вам потребуется, чтобы Коля Сумской лично связался с районной организацией, я воспользуюсь своим правом врача районной биржи, дам ему двухдневный невыход на работу по болезни, он работает на какой-то там шахтенке. Говорят точно, крутит вороток. «И немцы верят?» — вашим бумажкам спросила Валя. «А немцы!» — воскликнула Наталья Алексеевна. «Они не только верят, они подчиняются любой бумажке, если она исходит от официального лица. Администрация на этой шахтенке своя, русская. Правда, при директоре, как и везде, есть один сержант из технической команды, какой-то Ефрейтор, барбос барбосом. Мы, русские, для них настолько на одно лицо, что они никогда не знают, кто вышел на работу, а кто нет. И все случилось так, как предсказала Наталья Алексеевна. Вале суждено было провести в этом поселке, таком разбросанном, бесприютном, с его казарменного типа большими зданиями, огромными черными терриконами и застывшими копрами, совершенно лишенным зелени, провести в нем двое суток среди людей, которым трудно было внушить, что за длинными темными ресницами и золотистыми косами стоит могучий авторитет молодой гвардии. Мама Натальи Алексеевны жила в старинной, более обжитой части поселка, образовавшейся из слившихся вместе хуторов. Там были даже садочки при домиках, но кусты в садочках уже пожухли. От прошедших дождей образовалась сметанообразная по пояс грязь на улицах, которую уж, видно, суждено было покоиться до самой зимы. В течение этих дней через поселок беспрерывно шла какая-то румынская часть направлением на Сталинград. Ее пушки и фуры с бьющимися в постромках худыми конями, стояли часами в этой грязи, и ездовые с голосами из степных волынок по-русски ругались на весь поселок. Тося Елисеенко, девушка лет 23, тяжелой украинской стати, полная, красивая, с черными глазами, страстными до непримиримости, сказала Вале напрямик, что она обвиняет районный подпольный комитет в недооценке такого шахтерского поселка, как поселок Краснодон. Почему до сих пор ни один из руководителей не посетил поселка Краснодон? Почему на их просьбу не прислали ответственного человека, который научил бы их работать? Валя сочла себя вправе сказать, что она представляет только молодежную организацию «Молодая гвардия», работающую под руководством подпольного райкома партии. «А почему не пришел кто-нибудь из членов штаба «Молодой гвардии»?» — говорила Тося, сверкая своими недобрыми глазами. «У нас тоже молодежная организация», — самолюбиво добавила она. «Я доверенное лицо от штаба», — самолюбиво, приподнимая верхнюю яркую губу, говорила Валя. «А посылать члена штаба в организацию, которая еще ничем не проявила себя в своей деятельности, было бы опрометчиво и неконспиративно, если вы хоть что-нибудь в этом понимаете», — добавила Валя. «Ничем не проявили своей деятельности?» — гневно воскликнула Тося. «Хорош штаб, который не знает деятельности своих организаций. А я не дура рассказывать о нашей деятельности человеку, которого мы не знаем». Возможно, они так бы и не договорились, эти миловидные самолюбивые девушки, если бы Коля Сумской не пришел на помощь. Правда, когда Валя упомянула его фамилию, Тося прикинулась, что и не знает такого. Но тут Валя прямо и холодно сказала, что молодая гвардия знает руководящее положение Сумского в организации, и если Тося не сведет ее с ним, Валя разыщет его сама. «Интересно мне, как вы-то его разыщете?» — с некоторой тревогой сказала Тося. «Хотя бы через Лиду Андросову». «У Лиды Андросовой нет никаких оснований отнестись к вам иначе, чем я. Тем хуже. Я буду искать его сама, и по незнанию адреса могу его случайно провалить». И Тося Елисеенко сдалась. Все повернулось иначе, когда они очутились у Коли Сумского. Он жил на самом краю поселка, в просторном деревенском доме. За домом шла уже степь. Отец его раньше был возчиком на шахте. Весь быт их был наполовину деревенский. Носатый, смуглый, с умным лицом, полным старинной дедовской запорожской отваги и хитрости, и одновременно прямоты, что и составляло его обаяние, Сумской, прищурившись, выслушал надменные пояснения Вали и страстные Тоси и молча пригласил девушек из хаты. Приставной лесенкой они вслед за ним влезли на чердак. Оттуда шумом взвелись в небо голуби, а иные обсели плечи и голову Сумского и норовили сесть на руки, и он, наконец, подставил руку точно вырезанному поликалу-турману, такому ослепительному, уж подлинно чистому, как голубь. Сидевший на чердаке юноша, сложением истый Геркулес, ужасно смутился, увидев чужую девушку, и быстро прикрыл что-то возле себя сеном. Но Сумской дал ему знак — все в порядке. Геркулес, улыбнувшись, откинул сено, и Валя увидела радиоприемник. «Володя Жданов». «Валя неизвестная, что ли?» — без улыбки сказал Сумской. «Вот мы трое. Тося, Володя и Ас, грешник упекли. Мы и есть руководящая тройка нашей организации», — говорил он, обсаженный воркующими, ласкающимися к нему и вдруг точно вспыхивающими крыльями голубями. Пока они договаривались, сможет ли Сумской пойти с Валей в город, Валя чувствовала на себе взгляд Геркулеса, и взгляд этот смущал ее. Валя знала среди молодогвардейцев такого богатыря, как Ковалев, которого за силу его и доброту звали на окраине царьком. Но этот был необычайно благородных пропорций и в лице, и во всем теле. Шея у него была как изваянная из бронзы. От него исходило ощущение силы, спокойной и красивой. И неизвестно, почему Валя вспомнила вдруг Сережку, худенького, босого. И такая счастливая и нежная боль пронзила ей сердце, что она замолчала. Они все четверо подошли к краю чердака, и вдруг Коля Сумской схватил Турмана, сидевшего у него на руке, и, свободно размахнувшись им снизу, изо всех сил запустил его в пасмурное моросящее небо. Голуби снялись с его плеч. Все следили в косое отверстие окна в крыше за Турманом, а он, завившись столбом, исчез в небе, как божий дух. Тося Елисеенко, всплеснув руками, присела и завизжала. Она завизжала с таким выражением счастья, что все оглянулись на нее и засмеялись. Это выражение счастья и в голосе ее, и в глазах как бы говорило всем: «Вы думаете, что я недобрая? А вы лучше глядите! Якая гарна дівчина!» Утро застало Валю и Колю Сумского в степи по дороге к городу. Всю хмарь точно смыло за ночь. Солнце так припалило с рассветом, что кругом уже было сухо. Степь раскинулась вокруг в одних увядших былинках. И все же прекрасное в свете ранней осени, в свете расплавленной меди. Тонкие длинные паутинки все тянулись, тянулись в воздухе. Немецкие транспортные самолеты наполняли степь своим рокотом. Они летели все в том же направлении, на Сталинград. И снова становилось тихо. Пройдя с полпути, Валя и Сумской прилегли отдохнуть на солнышке на склоне холма. Сумской закурил. И вдруг до слуха их донеслась песня, свободно разносившаяся по степи, песня такая знакомая, что мотив ее сразу зазвучал в душе у Вали и Сумского. «Спят курганы темные». Для них, жителей Донецкой степи, это была родная песня, но как же очутилась она, родимая, здесь в это утро? Валя и Коля, приподнявшись на локте, мысленно повторяли слова песни, которая все приближалась к ним. Пели ее два голоса, мужской и женский, очень юные. Пели до отчаянности громко, с вызовом всему миру. Спят курганы темные, солнцем опаленные, и туманы белые ходят чередой. Через рощи шумные и поля зеленые вышел в степь Донецкую парень молодой. Валя быстро скользнула на вершину холма, глянула украдкой, потом высунулась до пояса и засмеялась. По дороге, по направлению к ним шли, взявшись за руки, Володя Осьмухин и его сестра Людмила, и пели эту песню, а не просто орали. Валя сорвалась с холма и во всю прыть, как в детстве, помчалась им навстречу. Сумской, не очень удивившись, медленно пошел вслед. — Вы куда? — На деревню к дедушке. Хлебца разживиться. Кто это кульгает за тобой? Это свой парень, Коля Сумской с поселка. Могу рекомендовать тебе еще одну сочувствующую, мою родную сестру Людмилу. Сейчас в степи произошло объяснение, сказал Володя. Валя, судите сами. Разве это не свинство? Ведь все же меня знают, а родной брат все от меня скрывает. А ведь я все вижу, вплоть до того, что наткнулась у него на шрифт из типографии и какой-то вонючий раствор, которым он его промывал. И часть уже промыл, а часть еще нет. Когда вдруг сегодня... «Валя, знаете ли вы, что случилось сегодня?» Вдруг воскликнула Люся, быстро взглянув на подошедшего Сумского. «Обожди!» — серьезно сказал Володя. «Наши мехцеховские лично видели. Они же мне все это и рассказали. В общем, они идут мимо парка, смотрят. В ворота кто-то висит в черном пальто. И записка на груди. Сначала они подумали, немцы кого-нибудь из наших повесили. Подходят, смотрят Фомин. Ну, знаешь, это сволочь, полицай. А на записке так будем поступать со всеми предателями наших людей. И все. Понимаешь? Снизив голос до шепота, сказал Володя. Вот это работка! Воскликнул он. 2 часа при дневном свете висел, ведь это был его пост. Никого поблизости из полицаев не было. Масса народу видела. Сегодня в городе только об этом и говорят. Ни Володя, ни Валя не только не знали о решении штаба казнить Фомина, но не могли даже предполагать о возможности такого решения. Володя был уверен, что это сделала подпольная большевистская организация. Но Валя вдруг так побледнела, что бледность выступила даже сквозь ее золотистый загар. Она знала одного человека, способного на это. — А не знаешь, с нашей стороны все прошло благополучно. Жертв не было? — спрашивала она, едва владея своими губами. «Блестяще!» — воскликнул Володя. «Никто ни черта не знает, и все в порядке. Но у меня дома компот. Мама убеждена, что это я повесил этого сукиного сына и стала предсказывать, что меня тоже повесят. Я уже стал подталкивать Люську, говорю, ты видишь, мама глуховатая, у нее температура, и вообще пора к дедушке». «Коля, пойдемте», — вдруг сказала Валя Сумскому. Весь остальной путь до города Валя едва не загнала своего спутника, и он ничем не мог объяснить происшедшей в ней перемены. Вот каблуки ее застучали по родному крыльцу. Сумской вслед за нею смущенный вошел в столовую. В столовой молча и напряженно, как на именинах, сидели друг против друга Мария Андреевна в темном платье, плотно облегавшем ее полное тело, и маленькая бледная Люся с светлыми золотистыми волосами до плеч. Мария Андреевна, увидев старшую дочь, быстро встала, хотела что-то сказать и задохнулась, бросилась к дочери. Одно мгновение подозрительно глядела то на нее, то на Сумского, и, не выдержав, стала исступленно целовать дочь. И только теперь Валя поняла, что ее мать переживала то же самое, что и мать Володи. Она подозревала, что ее родная дочь Валя Борц принимала участие в казни Фомина, и именно поэтому отсутствовала эти дни. Забыв о Сумском, который смущенно стоял у дверей, Валя смотрела на мать с выражением: «Что я могу сказать тебе, мама? Ну что?» В это время маленькая Люся молча подошла к Вале и протянула записку. Валя машинально развернула записку, даже не успела прочесть, а узнала только почерк. Детская счастливая улыбка осветила ее загорелое, запылившееся с дороги лицо. Она быстро оглянулась на Сумского, и краска залила ей даже шею и уши. Валя схватила мать за руку и потащила за собой в другую комнату. «Мама», — сказала она, — «мама, то, что ты думаешь, это все глупости. Но неужели ты не видишь, не понимаешь, чем мы, я, все мои товарищи живем? Неужели ты не понимаешь, что мы не можем иначе жить, мама?» Счастливая, красная, говорила Валя, прямо глядя в лицо матери. Пышущее здоровьем лицо Марии Андреевны покрылось бледностью, оно стало даже вдохновенным. «Дочь моя, да благословит тебя Бог, — сказала Мария Андреевна, — всю жизнь и в школе, и вне школы, занимавшаяся антирелигиозным просвещением. Да благословит тебя Бог, — сказала она и заплакала.